Хотели бы вы, чтобы ваши сотрудники были преданы вам так же, как 47 ранинов своему господину? Как был верен императору Кусуноку Масасига, желавший в свой последний час отдать за него еще 7 жизней? Я уверен, что на этот вопрос вы ответите громким и недвусмысленным «да». Если вы уже достигли определенных успехов, значит, под вашим началом трудится команда людей, призванных помогать вам в дальнейшей работе. Ведь самурай без слуг уже не самурай, как сказано в Хагакуре. Ни в коем случае нельзя предоставлять сознание и развитие этого коллектива игре случайных сил. Именно от того, как будут работать ваши сотрудники, как они относятся к вашему делу и к вам лично, зависит ваш успех. Главное для воина — иметь хороших слуг. Ведь один в поле не воин, и в одиночку ты не достигнешь больших успехов. Помни, что деньги легко взять в долг, а хорошего слугу встретить трудно. Так говорит сокрытое в листве. В унисон с мнением Цзинмона звучат слова другого знаменитого воина, Куроды Нагасама. «Золото и серебро — это не богатство. Настоящие сокровища — это слуги самурая. Создание трудоспособной команды, нацеленной на работу, а не на оплачиваемое времяпрепровождение — главная гарантия успеха. Такую команду можно повсюду вести за собой, пройти с ней огонь и воду. Человеку, вокруг которого сплотились преданные и одаренные люди, не грозит никакая опасность. Навести порядок внутри, принять правильные решения, и ни один злодей извне тебе не страшен. Во-вторых, вы должны понять, насколько тесно вы связаны со своими подчиненными. Научитесь воспринимать их успехи и неудачи как собственные, ведь в конечном счете от них во многом зависят ваши взлеты и падения. Предположим, у одного из ваших ведущих сотрудников произошло несчастье. Беда слуг станет бедой господина и наоборот. Именно поэтому господин и слуга должны сознавать тесную связь между собой, так писала Сакура Нарикага. Он же настоятельно предупреждал о том, что небрежение интересами коллектива — это залог скорого и весьма болезненного краха. Человек, который невнимателен к подчиненным, в конце концов неизбежно получает в ответ плохое отношение с их стороны. Господин, презираемый слугами, хуже безумца, ведь на него не имеют права смотреть с презрением даже враги. Что же будет, если к нему так отнесутся собственные слуги? Приятно вам будет, например, узнать из уст ваших знакомых, что подчиненные отзываются о вас как о ленивом, высокомерном и напыщенном дураке. То есть, каким вас видят подчиненные, очень важная часть вашей репутации, а без хорошей репутации, как известно, не бывает успеха. Чтобы правильно подобрать сотрудников, нужно четко представлять себе, какие качества подчиненных окажутся для вас наиболее ценными. Грубо говоря, что вы должны искать в людях, которые пришли устраиваться к вам на работу? Писатели-самураи оставили на этот счет немало весьма разумных рекомендаций. Итак, каким же представляют его, идеального сотрудника, простите, идеального слугу, трактаты японских воинов? Как уже говорилось выше, основное качество хорошего сотрудника — это верность. Хороший слуга заботится в первую очередь о своем господине. Чтобы человек стал для вас по-настоящему ценным, вы должны быть уверены в нем на все 100%. В отношениях господина и слуги главное — это преданность. Сохранить ее не так сложно, как может показаться. Если господин для слуги превыше всего, Будды станут ему покровительствовать. Поэтому для слуги не должно быть иных мыслей, кроме как о господине. Учил Ямамото Цунетома. Вторит ему и автор Будосё Синсю. Предназначение слуги только в том, чтобы сделать все возможное и невозможное для господина. Желательно, чтобы интересы дела находились для вашего подчиненного на первом месте. Он должен приходить на работу для того, чтобы работать, а не чтобы отсиживать положенные часы. Его не должна пугать перспектива задержаться допоздна, если этого требует обстановка. Отношение ваших подчиненных к работе – очень важная составляющая вашего имиджа. Представьте, что вам предлагают свои услуги две фирмы. В одной сотрудники расслаблены, неохотно берутся за дело, заметно их равнодушное отношение к работе. В другой фирме люди засиживаются допоздна, стремятся сделать все как можно быстрее и лучше, соревнуются друг с другом в стремлении принести пользу делу. Какую из них вы выберете? Думаю, ответ очевиден. Ваши клиенты и партнеры стоят точно перед таким же выбором, и от верности ваших сотрудников зависит, в чью пользу он будет сделан. Верный фирме сотрудник никогда не нанесет ущерб вашим интересам. Скорее поступит со своими. Поэтому не случайно в книгах японских воинов среди качеств подчиненных упор делается на верности. Много внимания уделяется достойным подражания примерам этого замечательного качества. Откроем все ту же Хагакуру. Родословная книга господина Самы считалась самой древней в Японии. Однажды дворец господина загорелся, и пламя охватило его в мгновение ока. Господин Сама сказал, глядя на пожар: «Мне не жаль всего, что есть в доме, потому что все эти вещи я смогу заменить на новые. Жаль только родословные книги, главного богатства моего клана». Один из его слуг сказал: «Я пойду и спасу ее». Все присутствующие удивились и спросили: «Как ты собираешься спасти ее из горящего дома?» Этот слуга не был ни особо красноречив, ни особо полезен, но его знали как прилежного и преданного слугу. И он ответил: «Пусть я никогда не был особо полезен, но всегда жил надеждой услужить господину. Похоже, моя надежда сбылась». Он побежал в дом, и больше его никто не видел. Когда пожар потушили, по приказу господина начали искать его останки. Обгоревший труп нашли во внутреннем дворе. У трупа был вспорот живот, и когда его открыли, оказалось, что книга находится внутри. Оказалось, что слуга вскрыл себе живот, чтобы спрятать туда книгу, которая совсем не пострадала. С тех пор ее назвали «кровавой родословной». Послушание и лояльность всегда были основными качествами слуги. Он не мог и помыслить о том, чтобы заботиться о своей пользе, пренебрегая благом господина. Конечно, подобные самоотречения встретишь нечасто. Не каждый может стать трудоголиком, гореть на работе и, тем не менее, может оказаться вполне ценным специалистом. «Постойте», — возразите вы, — «неужели только слепая преданность имеет цену? А как же талант, ум, знания? Быть может, стоит допустить определенную критику со стороны подчиненного, но зато пользоваться его блестящими дарованиями?» Ну, во-первых, никто не утверждает, что лояльность и критика несовместимы. В предыдущих главах мы уже говорили о том, что самурай должен указывать окружающим на их ошибки, конечно же, делая это исключительно вежливо и корректно. То же самое правило касается отношений слуги с господином, правда, здесь следует проявлять особую почтительность. Смысл заключается в том, что критика и преданность далеко не взаимоисключающие понятия. Кто сказал, что верность, ум и талант не могут спокойно уживаться в одном человеке? Пусть таких людей немного, но от этого они еще более ценны. Речь идет о другом, что является предпочтительным сотруднике. Если доводить вопрос до крайности, что предпочтительнее, лояльная посредственность или нелояльный талант? Лояльный сотрудник, не блещущий особыми дарованиями, принесет ограниченную пользу, но именно пользу. Он будет работать вам во благо в меру своих скромных сил. Не слушайте тех, кто говорит, что благонамеренный дурак хуже мошенника. Теперь представим себе нелояльного, но талантливого сотрудника. Он будет работать не во имя вашей, а во имя собственной выгоды, и вам все время придется быть настороже. Больших и важных дел вы ему поручить не сможете. Кто знает, как он использует эту ситуацию. В любой момент этот человек может начать работать не на, а против вас, и уж тогда его талант принесет огромный вред. Даже ни на что негодный и неспособный человек может стать хорошим слугой, если начнет искренне заботиться о господине. Ведь мудрость и талант сами по себе не могут принести много пользы. Они хороши лишь в том случае, если слуга умеет ими правильно воспользоваться. Как же проверить преданность, лояльность сотрудника? Конечно же, наиболее надежный способ выражается русской пословицей «друзья познаются в беде». От господина, удалившегося от дел и стремящегося к уединению, отвернутся многие. Они пойдут к тому, кто находится на вершине успеха. Самые преданные сотрудники — это те, кто будет с вами до конца, продолжая трудиться даже тогда, когда дела идут совсем плохо. Впрочем, наверное, доводить свою фирму до крушения, чтобы проверить лояльность сотрудников, — не лучший рецепт. До этого и не нужно. Проверить преданность подчиненных можно массой других способов. Поручите человеку работу с максимально приближенным сроком сдачи, для выполнения которой наверняка потребуется оставаться сверхурочно. Понаблюдайте за его реакцией. Если он спокойно возьмет ее и сделает в срок, вас можно поздравить. Если начнет отказываться, пытаясь растянуть дело на более длительное время без весомых на то оснований, заранее требовать большие премии, преданностью и верностью тут, скорее всего, не пахнет.